Глава 22. Дом был заперт. Суббота. Я сунул в замок свой ключ, торопливо повернул его и рывком выдернул ключ обратно. Подниматься на лифте я не рискнул, но по лестнице несся со всей скоростью, на какую еще был способен. 5 этажей. На подъем у меня ушло меньше минуты, но я переживал из-за каждой секунды. Легкие мои горели, а во рту пересохло, как в пустыне. Когда же я наконец ворвался на 5-й этаж... и ринулся по коридору к своему офису. В коридорах царили пустота, тишина, полумрак. Единственное, что их освещало сегодня, это указатели аварийных выходов. Передо мной метались, перекрещиваясь длинные тени. Двери моего офиса оказалась приоткрыта. Я слышал, как поскрипывает, вращаясь, вентилятор у меня на потолке, и скрип этот мешался с моим свистящим дыханием. Верхний свет был выключен, но настольная лампа должна быть горела, поскольку от двери в коридор протянулась полоска золотого цвета. Я остановился на пороге. Мои руки тряслись так сильно, что я едва удерживал посох и жезл. «Мёрфи!» — окликнул я. «Мёрфи, ты меня слышишь?» Голос отказывался повиноваться мне от волнения и нехватки воздуха. Я закрыл глаза и прислушался. Мне показалось, я слышу две вещи. Первое — это прерывистое дыхание со слабым стоном на выдохе. «Мёрфи!» Второе — сухой, шуршащий звук. В воздухе отчетливо пахло пороховым дымом. Я стиснул зубы в приступе неожиданной злости. Эта мелкая тварь Виктора Селза, чем бы оно ни было, ранила моего друга. Черта с два, я буду топтаться здесь на пороге, позволяя ей разгуливать по моему офису. Я распахнул дверь посохом и, выставив перед собой жезл со словами власти, готовыми сорваться с языка, вступил в комнату. Прямо перед дверью у меня стоит стол. Со стопками брошюр вроде «Настоящие ведьмы плавают не лучше других» или «Магия в 21 веке». Некоторые из них написал я сам. Они предназначались любопытным, тем, кому просто хотелось узнать побольше о магии и ведьмах. Перед этим столом я замешкался, немного пригнувшись и нацелив под него жезл, но не увидел ничего особенного.